Прикосновение воздуха обожгло кожу холодом, и первое, что увидел Аргилтал, когда его зрение восстановилось, было туманное облачко его собственного дыхания. Здесь не было ни густого зловония крови ксеносов, ни мускусного привкуса кислорода, прошедшего через рециркуляторные фильтры корабля. Ощущался совсем другой резкий запах перегретого стекла и работающих машин. Аргилтал осмотрел лабораторию. Со всех сторон его окружали гудящие генераторы, заваленные инструментами столы и занятые работой люди в герметичных костюмах, белых и ярко-желтых, со значками радиационной опасности. На лицевых щитках нарастал иней и разлетался словно пыль, когда люди смахивали его, не снимая перчаток. Несущему слово за десятилетия его существования не часто приходилось посещать лаборатории, так что сравнивать увиденное ему было не с чем. Тем не менее, помещение таких размеров свидетельствовало о чрезвычайно важной работе. Стены почти полностью скрывались под связками кабелей и громко жужжащими генераторами. Вокруг столов, платформ и стендов сновали сотни техников. Защитный костюм одного из работников зашуршал, соприкоснувшись с боевым доспехом Аргилтала. Лицевой щиток исключал любую возможность увидеть его лицо. Но кем бы он ни был, он совершенно не обращал внимания на несущих слова. Аргилтал поднял руку. «Не надо!» Он нерешительно замер и отвел руку. Миниатюрные сервоузлы сочленений доспеха негромко загудели. «Осторожнее, Аргилтал! Эти души не заметят твоего присутствия до тех пор, пока ты не начнешь вмешиваться в их работу. А если вмешаюсь?» – негромко спросил он. «Тогда ты привлечешь внимание одной из самых могущественных психических сил в истории жизни и будешь убит на месте. Ты находишься в самом потаенном святилище Анафимы. Здесь он выращивает свое потомство». «Анафима», — повторил Аргилтал, оглядывая обширное помещение. Остальные несущие слово подошли к нему ближе, но пока ни один из них не потянулся за оружием. «Анафима, существо, известное вам под именем Бога Императора». Ксафин выдохнул облачко морозного пара. «Это Терра, генетические лаборатории Императора». «Да, за много лет до крестового похода Анафимы, решившего вернуть себе власть над звездами. Здесь, где яснее всего проявилась его бесчувственная бесчеловечность, он завершил создание 20 своих сыновей». Капеллан подошел к столу, где в центрифуге вращались сосуды с кровью, с целью разделить жидкость на отдельные слои. «Если это видение прошлого, как может Император нас уничтожить?» «Пока вы защищены, Ксафин. Это все, что имеет значение. Все это происходит на Терре, в то время как Империя Эльдаров пылает в сжигающем души огне. Анафима чувствует, что скоро настанет время Великого Крестового Похода». Несущие слова пошли вдоль рядов столов по направлению к центральной платформе, возвышавшейся над всей остальной лабораторией. Там стояла колонна, образованная черными и серебристыми приборами, опоясанная широкими мостиками. Аргилтал первым стал подниматься по ступеням, и его подошвы загрохотали по металлу, но десятки работающих неподалеку техников ничего не услышали. Мимо него прошло несколько человек, но и они обращали внимание только на колонки чисел на покрытых инеем информационных планшетах и синусоидные кривые на табло переносных ауспиков. Аргилтал обошел платформу, разглядывая амниотические капсулы, соединенные с главной колонной. Их связывали бесчисленные пучки проводов, цепей, кабелей и технологических зажимов. Генераторы, встроенные в металлическую колонну, издавали то же самое злобное гудение, что и силовые ранцы Астартес. И эта незначительная деталь вызвала улыбку на лице капитана. «Утроба для примархов. Здесь, в этих холодных колыбелях, созревают сыновья Анафимы». Аргилтал подошел к ближайшей капсуле. Ее неокрашенная поверхность из серого металла в тех немногих местах, где не было соединительных гнезд и разъемов, оставалась совершенно гладкой. Только на передней стенке имелась серебристая пластинка с выгравированной готической цифрой 13 и надписью, сделанной мелким аккуратным почерком. Точное значение слов ускользнуло от Аргилтала. Ему показалось, что это была длинная и запутанная молитва к внешним силам о даровании, благословении и силы. Но сам факт, что он вообще сумел что-то прочесть, вызвал недоумение. «Это колхидский язык», — произнес он вслух. «И да, и нет. Но я смог прочитать надпись. Язык, который ты называешь колхидским, является частью изначального наречия — колхидский, кадианский. Эти языки были заброшены в ваши миры в ходе подготовки грядущей эпохи. Золотые любимчики императора не смогли прочесть эти надписи, поскольку в их венах нет крови Ларгара. Все это было частью плана, составленного тысячелетия тому назад. Акадианцы? Их мир ощутил воздействие, так же, как и Колхида. Семена, посеянные в изобилии, в этот момент дали ростки. Аргилтал подошел ближе к капсуле, помеченной 13-м номером. Через стеклянное окошко, вставленное на уровне глаз, не было видно ничего, кроме молочного цвета жидкости. И вдруг движение. «Не подходи ближе!» Внутри искусственной утробы мелькнула мимолетная тень. «Остановись!» Голос демона стал тревожно резким. Аргилтал сделал еще шаг вперед. В капсуле-инкубаторе дремал эмбрион, беспомощный, свернувшийся в клубок зародыш с закрытыми глазами. Он медленно поворачивался в амниотическом молоке и бессознательно шевелил наполовину сформировавшимися конечностями. «Остановись, несущий слово! Я ощущаю твой растущий гнев. Не думай, что я один могу его чувствовать. Сильные эмоции привлекут внимание анафемы». Аргилтал наклонился над капсулой. Кончики пальцев смахнули иней с ее поверхности. «Желиман!» – прошептал он. Младенец продолжал спать. Ксафин отделился от группы братьев и подошел к капсуле под номером 11, но не стал вглядываться, а через плечо обернулся к Аргилталу. «Внутри этой капсулы спит 11-й примар. Все еще чистый и невинный. Мне так хочется покончить с этим прямо сейчас», — признался он. Малнор, стоявший за спиной капеллана, усмехнулся. «Это сэкономит нам массу сил, не так ли? И избавит Аврелиана от жестокого потрясения». Ксафин провел пальцами по порядковому номеру на капсуле. «Я помню, насколько сильно переживал от утраты 2-го и 11-го братьев. Аргилтал по-прежнему оставался у капсулы Желимана. Мы не можем знать наверняка, изменит ли будущее наши действия. Но если нам представился шанс, почему бы им не воспользоваться?» – спросил капеллан. «В других случаях да, но не в этом. Но 11-й легион был стерт из имперских записей по веской причине, как и 2-й. Не стану отрицать, брат, я тоже испытываю сильное искушение. Один хороший удар мечом по капсуле, и мы могли бы переписать позорное будущее». Догатал кашлянул. «И лишить ультрамаринов значительного потока рекрутов». Ксафин окинул его бесстрастным взглядом, прикидывая ценность этого заявления. «А что?» – обратился Догатал к остальным. «Вы ведь и сами об этом думали. Это ни для кого не секрет». «Это всего лишь слухи», – проворчал Торгал. Но в голосе сержанта штурмового отделения не слышалось уверенности. «Может, да, а может и нет. 13-й точно вырос в численности и затмил все остальные легионы, приблизительно в то время, когда 2-й и 11-й были забыты имперской историей». «Хватит пустых домыслов», — снова прервал их бестелесный голос. Аргилтал посмотрел с платформы вниз, где за своими столами трудились ученые. В основном они работали с кровью и проводили биопсию бледных фрагментов плоти. Он сразу узнал извлеченные органы. «Почему эти мужчины и женщины ставят эксперименты на геносемени Астартес?» – спросил он. Остальные несущие слово проследили за его взглядом. «Они не ставят эксперименты, они его изобретают». Голос Энгителя продолжал шипеть, а Аргилтал наблюдал за работой. Он увидел, как несколько человек рассекают бледный орган серебряными скальпелями. У одного из работников на спине защитного костюма виднелась цифра 1. «Ваш император покорил собственный мир с помощью прото-Астартес, созданных в гораздо худших условиях. Теперь он выращивает примархов, а параллельно создает воинов, которые потребуются для Великого Крестового Похода». Аргилтал продолжал следить за учеными, но от зрелища собственного рождения по коже поползли мурашки. «Это пока только прототипы органов, которые станут геносеменем для первых настоящих Астартес. Вам они известны как «Темные ангелы», — сказал Аргилтал, первый легион. Внизу биотехники резали скальпелями бесформенные органы. Вытягивали вены, изучали их под микроскопом и забирали образцы для дальнейшего исследования. Паратогеноидные железы, имплантированные в его собственную шею и грудь, отозвались симпатической болью. Он поднял руку и потер соднящее место сбоку от горла, где вживленный под кожу орган безмолвно творил свою работу, хранил его генетику до момента смерти. Затем он будет извлечен и имплантирован другому ребенку. Мальчик со временем станет несущим слово, не человеком, не Homo sapiens, а Homo astartes. Пройдет еще много тиранских лет, прежде чем эти органы будут готовы для имплантации человеческим детям. Это самое начало процесса. В последующие десятилетия будет устранено большинство допущенных дефектов геносемени. Тон существа не понравился капитану. Большинство? Большинство, но не все. «Тысяча сынов», — подсказал Ксафин. «Их генетический код разбалансирован. Легион подвержен мутации и психически нестабилен. Не они одни обладают изъянами. Течение времени выявит эти недостатки. Ухудшение геносемени приводит к отказу некоторых органов, неспособность выделять ядовитую слюну, непереносимость некоторых видов излучения вызовет изменения в коже и костях воинов. Имперские кулаки, сказал Молнор, и саламандры. А мы, спросил Даготал. Возникла пауза, заполненная шипящим смехом Ингителя в их головах. А что с вами? Мы тоже пострадаем от этой порчи. Ответь ему, сказал Аргилтал. Мы все хотим услышать ответ на этот вопрос. Генетический код ваших тел чище, чем большая часть других. Вас не постигнет вырождение или какие-то определенные изъяны. Но что-то все-таки есть, заметил капитан. Я слышу это в твоем голосе. Ни один Астартес не предан так своему примарху, как 17-й легион Ларгару. Ни один из имперских воинов не верит в правоту своего отца с таким непоколебимым убеждением и преданностью. Аргилтал сглотнул. Слюна показалась ему холодной и кислой. «Значит, верность у нас в крови?» «Нет. Вы разумные существа со свободной волей. Это всего лишь мизерное отклонение в безупречном генетическом коде. Ваше геносемя усиливает химический процесс, происходящий в мозговой ткани. Тем самым обеспечивает вам дополнительную концентрацию. В этом коренится нерушимая верность вашему делу и Ларгару Аврелиану. «Мне не нравится оборот, который принимает это откровение», — заметил Аргилтал. «И мне тоже», — добавил Таргал. «Ты напрасно удивляешься, Аргилтал. Все это ты уже видел в глазах воинов братских легионов. Вспомни приведение к согласию на Кассии, когда бледнокожие сыны Коракса смотрели на вас с отвращением, протестуя против суровой зачистки языческого населения. И тысяча сынов на Антиолохе. Лунные волки на Давине, ультрамарины на Сионе. Все ваши братья наблюдали за вами и ненавидели вас за бескомпромиссную, безоговорочную ярость. Аргилтал снова отошел к капсуле Желимана и стал изучать ее, перестав обращать внимание на работающих внизу техников. Я больше не желаю об этом говорить. В вере нет ничего предосудительного, несущей слова. Нет ничего чище, чем вера. Аргилтал никак не отреагировал на слова демона. Его внимание всецело завладело нечто другое. «Кровь! Посмотрите! Посмотрите на это!» Капитан присел на корточки рядом с нижней частью капсулы утробы Желимана. Громоздкий корпус генератора позади инкубационной капсулы был почти скрыт под бесчисленными приборами. Остужающая жидкость пульсировала в системе охлаждения. И в образующиеся проемы можно было увидеть, что внутреннее отделение генератора заполняло красная пузырящаяся жидкость. Даготал заглянул через плечо Аргилтала. «Это кровь?» Капитан ответил испепеляющим взглядом. «А что же?» – спросил сержант. «Это гемолубрикант для духа машины. Подобные вспомогательные генераторы подсоединены к каждой капсуле. И посмотри, они стоят вдоль опорных колонн наверху башни». Даготал и все остальные посмотрели по сторонам. «Ну и что? А где еще вы видели силовые генераторы такого образца? Какому устройству для функционирования требуется такой сложный дух машины?» «Ох!» – выдохнул сержант. «Ох!» Несущие слова стали пристально разглядывать центральную колонну, гудящую и вибрирующую от множества силовых установок. «Наконец-то! Да! Это не просто инкубационная башня!» – воскликнул Ксафин. «Уже ближе. Аргилтал осмотрел по очереди все капсулы и невероятно сложные системы приборов, связывающие их с центральной башней. «Да, да, узрите истину!» «Этот генератор», — ослабевшим от изумления голосом, — сказал Аргилтал, — «вырабатывает поле Геллера,